Глава 43. Артур. Паника во взгляде Алисы нарастает в геометрической прогрессии. «Нет», — шепчет она, отступая, потом громче. «Нет, нет, нет». Она резко разворачивается, пытается рвануться к двери. Ее движения нелепы, как у загнанного зверька. Я делаю один длинный шаг и перекрываю ей путь. Она натыкается на меня, отскакивает, спотыкаясь о край ковра. «Успокойся, Алиса», — говорю я тихо. «Кричать не надо. Димка спит. Ты же не хочешь, чтобы он проснулся и увидел свою мать в таком состоянии?» Имя сына действует как надо. Алиса замирает. Ее рот приоткрыт в беззвучном крике. Слезы начинают катиться по ее щекам ручьями. «Я не...» Она захлебывается, обхватывая себя руками. «Как? Почему? Я же хотела как лучше. Лекарство. Он сказал, это лекарство от одиночества, от страха». Она смотрит на меня, и в ее взгляде столько неподдельного недоумения, что любая остаточная ярость во мне гаснет. Ее не просто обманули. Ее перепрограммировали. Подменили реальность. «Мама говорила про заклятие на разуме», — проносится мысль. «Но оно должно было держаться. Почему сейчас оно дало сбой? Или оно непостоянное? Оно требует подпитки?» «Алиса», — говорю я, все еще блокируя дверь, — «слушай меня внимательно. Я не знаю, сколько у нас времени. Тобой манипулировали. Травы, которые тебе давали, — это не лекарство. Это было зелье, чтобы ты слушалась». Она качает головой, но уже не так уверена. «Нет, я так боялась. За Диму». Она всхлипывает. И ее тело содрогается в рыдании. «Он сказал, что защитит нас, если я буду помогать. А ты такой сильный. Если бы ты был с нами...» Она говорит обрывками, но картина складывается. Микаэль сыграл на ее самых больных точках. Материнском страхе, боли от потери, одиночестве. И подсунул ей простой ядовитый выход. Стать полезной, и все будет хорошо. А потом добавил в эту смесь укрепляющие отвары, которые затуманили ее способность отличить добро от зла. «Он использовал тебя, Алиса», — говорю я жестко, — «и продолжает использовать этот артефакт. Он тебе его не просто показывал. Он что-то с ним делал в твоем присутствии. Говорил какие-то слова». Она зажмуривается, ее лицо искажается от усилия. «Не помню», — выдыхает она. «Все как в тумане. Он принес коробочку деревянную. Открыл. Там было холодно. И он что-то шептал. А я смотрела на этот камень и думала, как хорошо, что есть такая сила, которая может все исправить». «Камень, коробочка, шепот. Значит, он активировал или подзаряжал артефакты прямо при ней. И, вероятно, попутно обновлял заклятие на ее разуме». «Хорошо», — киваю я. «А что насчет тебя? Что ты делала перед сном? Ритуалы какие-то, молитвы? Может, что-то вешала, ставила в спальне?» Вопрос застает ее врасплох. Алиса смотрит на меня, все еще плача. «Но я уверен, если нужна подпитка, то это что-то связано с тем, что Алиса делает ежедневно. Так проще всего будет добраться до ее мыслей. И учитывая, что сейчас Алиса должна бы уже спать, значит, это связано со спальней или сном?» «Нет, ничего такого», — бормочет она. «Только ловец снов. Я его недавно повесила. Плохо спала. Все казалось, в доме кто-то есть. А он, говорят, плохие сны отгоняет». «Ловец снов. Примитивный, но эффективный способ доставки. Особенно, если его сделал или благословил тот, кто хочет, чтобы сны были под контролем». «Покажи», — приказываю я. Алиса, покорная как ребенок, ведет меня в свою небольшую спальню. Комната уютная. На стене у изголовья кровати висит ловец снов. Красивый, самодельный, грубоватый. Ивовый обруч, переплетенный нитями паутина. Несколько перьев. На вид ничего необычного. «Ты сегодня будешь спать в зале, на диване», — говорю я твердо, снимая ловец с гвоздика. «А это?» Я показываю на ловца в руке. «Я заберу на исследование. Она не спорит, просто кивает, опустив голову. Силы сопротивляться в ней не осталось. Я провожу ее в гостиную, смотрю, как она все еще дрожа устраивается на диване, накрывается пледом и замирает, уставившись в стену. В ее глазах пустота. Хорошо, что Димка крепко спит. «Никуда не уходи», — говорю я на прощание, уже зная, что она не сможет. «Утром поговорим. Все будет хорошо, я обещаю». Я выхожу в ночь, сжимая в руке зловещий сувенир. Воздух кажется ледяным после душного, пропитанного страхом и обманом дома. Кто бы мог подумать, так близко к нам и такая адская паутина лжи. Тея. Он возвращается глубокой ночью. Я не спала, сидела в гостиной, кутаясь в плед, и смотрела на огонь в камине, который уже почти погас. Аштор входит в дом, его лицо напряженное, бледное. Следом за ним входит Арса. Ее взгляд острый, сосредоточенный. В руках у нее какой-то плетеный круг. «Рассказывай все по порядку», — говорит Арса, не тратя время на приветствие, бросая ловец снов на стол. Артур опускается в кресло напротив меня, проводит руками по лицу. Он выглядит измотанным. Все подтвердилось, и кое-что новое. Микаэль не просто давал ей травы, он программировал ее. Через этот предмет. Он кивает на стол и, видимо, периодически обновлял заклятие при личных встречах, когда показывал ей камень. Она была живым передатчиком, даже не подозревая об этом. Муж коротко, отрывисто описывает произошедшее. Панику Алисы, ее полную дезориентацию, ловец снов. Я слушаю, и мне становится одновременно жутко и жалко эту женщину. Ее использовали как инструмент, втолкнув в ее сознание чужие страхи и желания. Значит, когда она не под прямым воздействием, я указываю на ловца. Она приходит в себя, осознает, что натворила. «Да», — кивает Артур. «И это ее ломает. Она жертва, и мы должны что-то с этим сделать». Арса берет ловец снов, подносит к лицу, щурится. «Примитивно», — произносит она наконец. Но эффективно для такого уровня. Заклятие наведено на страх. Конкретный страх. Потерять сына. Остаться одной. Ловец просто усиливает страх до парализующего состояния. Все, что кажется угрозой, вызывает панику и агрессию. «Можно это снять?» – спрашиваю я. «С ловца элементарно. Достаточно разломать обруч и сжечь все с определенными травами. С нее самой сложнее». Заклятие глубокое, многослойное. Нужен полный ритуал очищения и ее добровольное согласие, и время, которого у нас нет. Значит, она сейчас в подвешенном состоянии? Заключаю я. Заклятие ослабло, но не снято. Она понимает, что ее обманули, но ее инстинкты все еще могут быть искажены. И Микаэль, если почувствует, что контроль слабеет, может попытаться либо восстановить его, либо... «Избавиться от нее?» «Именно», — говорит Артур. «Мы не можем оставить ее одну, но и держать здесь риск. Урсула уже косо смотрит, что Мирель у нас на лечении. Если еще и Алиса с Димкой переедут, это будет открытым вызовом». В тот момент, словно отвечая на наш безмолвный вопрос, из темноты коридора появляется Татьяна. Она, кажется, вообще не спит, или спит урывками, как дикая кошка. Слушала разговор. Без тени смущения говорит она, садясь на подлокотник моего кресла. «По поводу вашей запуганной голубки. Проблема решаема». Мы смотрим на нее. «Объясни», — просит Артур. «Ее нужно завербовать», — говорит Таня. Ее глаза сужаются. «Она сейчас чистый лист. Ее старый мир рухнул. У нее только одна точка опоры — сын. И, как ни странно, ты, Артур, раскрыл ей правду, не причинил боли, а лишь показал и защитил. В ее голове сейчас каша, но базовая эмоция – благодарность и надежда, что ты тот самый сильный, на кого можно опереться». Она делает паузу, давая нам осмыслить ее слова. «Но как мы перетянем ее на свою сторону? Ее страхи никуда не денутся», – спрашиваю я. «Я с ней поговорю по-человечески, без магии, объясню ситуацию. Скажу, что ее сыну грозит опасность, пока Микаэль на свободе. Единственный шанс его защитить – помочь нам. И что вы с Артуром единственный, кто реально может эту защиту обеспечить. Ей нужна простая и понятная цель. Слушаться Артура, чтобы спасти Димку. Это она поймет. Это заменит старую программу. Но будет базироваться на том же страхе. Артур задумывается. Его взгляд тяжелый. Рискованно. Если мне остались крючки заклятия... А я и не говорю, что это панацея. Я просто выиграю время. А к твоему испытанию Арса уже сможет снять заклятие. Так ведь? Это мысль, кивает Артур. Значит, пора действовать. Это безумие. У нас так мало времени, чтобы запастись козырями для финальной схватки, что где-то в глубине души мне кажется, что мы не справимся. Но у нас нет права на ошибку. Мы обязаны. Ради нашего малыша и нашего клана.